loop. Я листаю Инстаграм. Я листаю Инстаграм, приседаю ей на уши, она что-то говорит, но я не буду слушать, я на хате и мне скучно. Она просит меня рядом, я настолько равнодушен. Начала давать мне, но я не хочу ебаться. Открывает рот и продолжает признаваться мне в любви. Я устал уже все это слушать, затыкаю ее рот, после затыкаю уши. Я кидаю пару за ней в свой стакан. Вытирает рот, я листаю дальше Инстаграм. Что я вижу там? Пару сук таких же, как она. Не надейся на меня, ну и что ты влюблена? Я новее новой школы, ты мне точно не нужна. Нахуй эту индустрию, я уеду в США. Я новее новой школы, ты мне точно не нужна. Нахуй эту индустрию, я уеду в США. Помнишь, я же говорил, как они все будут хейтить. Твой трэп-хаус — это смех, мой трэп-хаус — это деньги. И тогда никто не верил, и сейчас никто не верит. Мои золотые цепи вас доводят до истерик. Я листаю Инстаграм, приседаю ей на уши, она что-то говорит, но я не буду слушать, я на хате и мне скучно. Она просит меня рядом, я настолько равнодушен. Я листаю